И как цели собраний, игра, общение, обучение, обслуживание, исследование соотносятся друг с другом? Вот. То есть у нас поменялась парадигма. Вот у нас есть 5 определений вот этих строк. Исходя из вот этой идеи вложенности. Вот. А теперь у нас добавилось такое свойство, как цель, общая цель, с которой все собрались. И мы решили от вложенности отказаться, насколько я помню, и их различать просто по разным целям. Вот, соответственно, надо, значит, дать новое определение через цель. Вот есть игра, я не помню, это утвержденная, неутвержденная игра, собрание с общей целью соблюдения установленных для него правил взаимодействия участников. По-моему, у нас были какие-то споры на тему, является ли соблюдение правил целью игры. Ну, ты как решили пока так оставить и сделать следующее определение, по-моему. Вот это и есть наша тогда ближайшая задача. Я помню, у меня, по-моему, сомнение вызывало, что раз-таки соблюдение правил – это цель. Вот. Но либо я. Мне просто кажется, что я не до конца понимаю, что такое игра. Вот. Может быть, уже мы никто не понимаем. Или, Вить, ты можешь как-то описать, ну, безотносительное определение? Я Или у нас уже все как бы, сейчас заново. Могу только напомнить, что мы говорим здесь об общей цели всех собравшихся. То есть у них целей может быть гораздо больше. И здесь имеется в виду, что чтобы была игра, у всех участников общей целью должно быть соблюдение правил, среди прочих их целей. Ну, И хорошо, вот через эту общую цель мы как бы и определяем. нет, а можешь описать, что делают люди на собрании типа игры? Ну, я издавна считал, что они как бы обмениваются какими-то воздействиями по заранее установленным правилам. Это к любому типу собраний можно отнести, а вот, например, Нет, просто, нет. да. Смысл в том, что во всех остальных есть еще какие-то ограничения дополнительные, а игра это самая первая, самая базовая, самая универсальная и самая такое всеобъемлющее. Вот Ну, я я просто, так я не понимаю. могу привести конкретный пример, который бы не относился ко всему остальному, относился бы только к игре. Я, например, зову там людей, давайте встретимся, чтобы, ну, встретимся на собрании типа игра. И вот что я могу предложить им в качестве игры? Игра в прыгать в классике, пятнать друг друга по очереди. Ну, если. То есть это какие-то. То есть это стандартные игры. Не Какие-то. Нет, не обязательно. Формат игры. А вот, ну, почему не обязательно? Просто. Что еще может быть, кроме вот стандартных игр? Мы говорили, да, возьми зачетку, победи туда, собери подписи, победи сюда и получи главную подпись. Но помнится, мы от этого отказались. Потому что Я уже не это как помню. раз-таки вложенность. Да, да, да. Кажется, вот это как раз-таки пример вложенности. Когда у нас экзамен, в экзамене есть там частичная игра. Помню, последний раз, когда мы обсуждали, по-моему, мы ушли от этого. Что это Ну, да, мне тоже кажется. считается вроде как игрой. Ладно. За зачетку. А игра просто осталась такая классическая игра. Ну, вот, значит, это зависит от того, как мы дадим определение всем остальным. То есть, ну, что именно? Оля сказала, что если говорить про правила взаимодействия, то под это подходит любое собрание. Да, вот. Соответственно, вопрос, чем отличается собственная игра, да, которая ни общение, ни обучение, ни обслуживание, ни исследование. Пока у нас... Ну... Так, если сделать шаг назад, тут вот есть определение собрания. Значит, чтобы получить более частный тип собрания, чем собрание вообще, мы должны какой-то из параметров уточнить. Мы уточняем цель, то есть какой-либо общей цели. Так вот, по идее. Да? Остальное соответствует определению собрания. То есть игра – это собрание. Вот, и, значит, можно вместо слова собрание подставить определение собрания. Вот, а после слова собрание идет уточнение. То есть уточнение идет именно через пункт с общей целью, потому что может идти уточнение через там телефонное собрание, да, значит, там будет телефонное собрание, это собрание с использованием средств коммуникации телефон. Ну, условно говоря, да, то есть то, что идет после слова собрание, это как бы есть уточнение. Вот. Может, попробуем с исследования начать с обратной стороны? Целью исследования, например, является получение нового знания. Ну, не от кого-то, а в принципе. Ранее неизвестно. Так. Собрание с общей целью. Методологию упомянем, потому что получение нового знания, там привезли учебники, например. Ну, это обучение. А вот... Не-не-не. Ну, просто привезли. Мне кажется, тут стоит указать как раз-таки то, что не просто нового знания для какого-то конкретного человека, а в принципе знания, которые раньше никому не было известно. Ну, на самом деле, может быть ситуация, что они... Велосипед? Да, да, что изобретешь велосипед в ситуации, когда велосипед нельзя заказать. То есть нужно исследование. А, ну, получить другим способом. Не, ну результат может быть и такой, но, например, мы же указываем, что целью является. Ну, потому что можно же собраться с целью получения нового знания путем ясновидения. Вот если люди, например, да, собрались да. за столом, сели, взяли за руки и говорят, сейчас мы будем там что-то узнавать. И напрягайтесь. Да, все да, такие. Да. Вот. Ну. Даже научными методами. А? Я говорю, это тоже методика, ты хочешь про методику уже упомянуть? Ну, это... Не, можно и советники назвать методикой. Не, а потом, да, они такие ничего не получили, говорят, ну да, не получилось, но собирались мы с целью, то есть. Не, можно написать научными методами. Не, ну отрицательный результат тоже от результата. Да, то да. Есть, собрание исследований не подразумевает обязательно положительный результат. Да. Пишем, что просто есть цель. Я просто к тому, что вот при помощи научного метода добавить сюда, потому что в слове исследования на самом деле это подразумевалось. То есть, что это именно... Может, все-таки не нового, а ранее неизвестного? Или... Ну, просто получение нового знания, оно может и к обучению относиться. Собрание, собственно, ну и обучение тоже ранее неизвестно. А, ну, да, можно сказать, кому ранее неизвестно. Да, чем точно от обучения, в процессе обучения всегда на собрании, типа обучения всегда присутствует кто-то, кому знание известно. И это принципиально отличает. На собрании исследований присутствует ни одного человека, которому знание известно, искомое. Никому ранее неизвестно. Собрание, вот, с общей целью. Получение никому из собравшихся, из участников. Почему из участников? Ну, потому что при обучении кому-то из участников знание известно. Нет, я имею в виду, что почему у нас здесь только кому-то, ну, например, собрались люди, которые не знают математики, а все вокруг знают, да, математику. Они же не исследуют, исследуют, а обучаются. А как это? Они не контактируют с теми, кто знает математику. Если они не контактируют с теми, кто знает математику, сели и начинают исследовать, а мы хотим математику, сами хотим дойти к своему уму. Не это хотим учиться. Не, а учиться не хотим, мы не будем никаких учебников по математике. Ну что? Нет, они сначала, они же не открывают ничего, не изобретают ничего. Они не открывают ничего для изучают. Мира, потому что они изучают? Они берут, не изучают математику. Нет, у них нет, я еще раз говорю, ситуация, когда, ты же такую хочешь ситуацию рассмотреть, когда все вокруг знают математику, а они от всех изолируются и говорят, а мы математику заново откроем. И начинают камушки перекладывать там и что-то там делать. Тогда, ну, они говорят, мы хотим своим умом дойти. Вот, кстати, кто этот? Блез Паскаль, там, во сколько, в 14 лет, принес своему отцу геометрию Евклида, которую он вывел сам, просто размышляя о треугольниках, там, конусах и так далее. Я, наверное, имела в виду людей, собравшихся, например, с учебниками. Ведь ты же, когда исследования проводишь, ты же пользуешься какой-то литературой. Ну, в ней не содержится то, что ты ищешь. А в случае самообразования в ней содержится все, что ты ищешь. Хотя, конечно, здесь есть некоторая тонкость, потому что учебник это не участник собрания, в смысле человек. Вот. Надо уточнить, потому что если все собрались и просто по учебнику изучают математику, это уже обучение. Хотя никто, да, как бы я с математикой не знаком. То есть учебник – это носитель знания. Ну, мне кажется, что может быть, не будет. Как раз-таки оно потому не исследование, что никто до тебя раньше не знал какого-то знания. Ты только случайно можешь попасть на такое же открытие, которое совершишь в итоге в результате исследования. А если уже ты знаешь, что до тебя кто-то... Ну, ты же не знаешь этого содержания, ты не знаешь. Знание искомого, оно тебе неизвестно. Ну, известно, что другой открыл. Хорошо, вот советским физикам было известно, что американцы открыли там, как сделать атомную бомбу. Означает ли это, что советские физики не занимались исследованием, ну, на собраниях своих, когда они пытались сами открыть, как создать атомную бомбу? Вот это же этот случай. Хороший пример, да, вот, то есть вот об этом речь. Я бы сказал, лучше здесь, наверное, не слово известного заменить на доступного. Вот недоступного знания. Потому что, когда у тебя есть учебник, там знание неизвестное, но оно доступное. То есть, ты сейчас учебник откроешь, и все. А если у тебя есть даже учебники, а там этого знания нет, оно как бы недоступно. То есть, не только в голове не содержится, но и на каких-то носителях культурных вокруг. С общей целью получения никому из участников недоступного знания, недоступного ранее знания, потому что... И в момент тоже недоступно. Поэтому здесь можно уточнять. Мне кажется, нужно, потому что если знание недоступное, то его невозможно постичь. Но я же не уточняю, что вообще недоступно. Вот мне кажется, что нужно уточнить, потому что можно прочитать и так. Доселе. До сих пор. Может, в связи с тем, что нет доступных носителей знаний, и само знание само по себе. Да, потому что... Источников. С общей целью получения никому из участников, ну, до сих пор, или когда-нибудь ранее, недоступного знания при помощи научного метода. Вот. А, Виктор, я сделаю, наверное, демонстрацию экрана? Сейчас. Вот здесь. Видно? Да, видно. Исследование собрания с общей целью получения никому из участников ранее недоступного знания при помощи научного метода. Есть возражения какие-нибудь? Или двигаемся дальше? Давайте двигаемся. Мне кажется, что такого недоступного. А по-моему, нормальный вариант. Недоступного на данный момент можно указать. Это до сих пор, которое соединит, что и в данный момент, и перед этим. Но до сих пор и ранее это... Нет. Немножко до сих пор... Ну да, да, до сих пор. Нет, до сих пор значит, что с сих пор известно. Ну, в этот момент собрания. То есть... До сих пор не... Давайте так оставим. Мне нравится. Ну, в общем, да, ладно. Так. Обслуживание. А я не помню, что это про обслуживание. Ну вот старое определение обслуживания, тип собраний, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями, передающими знания, требуемые для получения и оказания услуги здесь и сейчас, кроме услуг, заранее неизвестным исковым результатом. На самом деле можно просто оставить вот это вот получение, оказание услуги. К чему у нас было здесь и сейчас? Ну, передающими знания, это чтобы говорить, что под знаниями подразумеваются... Нет, передающими знания у нас просто перекочевало из обучения. Нет. Мы сейчас это же не берем. Чтобы подчеркнуть, что здесь и сейчас относятся к передающим знания, знания требуемые здесь и сейчас. Потому что для получения оказания услуги требуются знания, допустим, профессиональные, то есть, которые нужны не здесь и сейчас, а нужны там и раньше были нужны, и потом будут нужны. А тут имеется в виду знания, там, типа, вот, заказ будет оформлен тогда-то, придет сюда, подай мне вон то, и, в общем, знания такие мелкие, сиюминутные, конкретные, возникающие именно в процессе работы. Вот. Не знаю, мне кажется, можно не мудрствовать, ну, просто оставить собрание с общей целью получения оказания услуги. Такой вариант. Собрание с общей целью. Ну, а вот этот услуг заранее неизвестным скому результатом обучения а это мы таким образом исключали исследование. У нас просто определение содержало в себе все предыдущие и отрицание всех последующих. Ну, кстати, здесь тоже может понадобиться. А мне кажется, нет. Потому что могут же задать вопрос, а если пришли исследователи на работу? Им заказали провести исследование. Вот. Они, ну, допустим, проводят исследование по заказу там кого-нибудь. Мне кажется, в этом случае они когда получают заказ, участвуют в собрании двух типов. Да, то есть у них по очереди, да? Почему по очереди? Может быть в одно и то же время. Ну, есть собрания, когда они обсуждают там получение заказа, а потом собрание, на котором они, допустим, отчитываются о результатах, да, это будет обслуживание. А то, что они в промежутке вынуждены были исследовать? Нет. То, что они исследуют, в данном случае также и является оказанием услуги. Ну, только собрание будет состоять не только из исследователей, но и из заказчиков. А собрание исследований будет состоять только из исследователей. Потому что ну да. Просто состав будет разный. А так они будут участниками двух собраний. Типа собраний. Так, есть какие-нибудь дополнения к этому варианту? Так, обучение. Собрание с общей целью. Передача получения знания. Или как у нас передача знания от знающих к незнающим участникам. Передача с общей целью. Не, ну они все учебники читают. Мне кажется, просто передача получения. От участника, которому доступно знание. Не, учебник не участник. А кто принес его? А никто не принес, все пришли в библиотеку. Вот, библиотека участвует тоже. Библиотекарь тоже участвует в этом собрании. Нет, не согласна. Человек, который принес книгу, не является человеком, которому доступно уже это знание. Ему доступна книга как материальный объект. А знание ему нет. Пока недоступно, как и всем остальным. Слово «доступно» использовалось вместо «известно». То есть известно знание, имеется в виду, что оно уже в голове, как уже есть. Если, допустим, учитель, который знает, да, и рассказывает, объясняет. А по слову «доступно» я вот в определении исследования употреблял именно в том значении, что у него есть доступ к источнику знания. То есть к его, там, например, записи. Но еще оно ему неизвестно. Именно для потому, что у нас будет собрание типа самообразования, да, где как бы только ведомые активны, да, где нет ведущих. То есть именно потому, что да, ты взял... Ну, не знаю. Взял книгу, собрался вместе с другими, там вместе ее там читают. кажется странно выделять человека, принесшего книгу из всей толпы только по тому, что он владеет книгой. Может, они в складчину купили книгу. Ну, тогда они размыли этого. Но тем не менее. Мне кажется, что этот человек не обладает никакими преимуществами. Как? У него же книга есть, ты же сама сказала. Ну, это не преимущество, не относящееся к обучению. Это преимущество, относящееся к его, не знаю, материальному достатку. Как не относящееся, когда все будут учиться по этой книге. Ну, и он тоже. И он тоже. Но, тем не менее, он же ее принес. Если они в складчину купили, то все равно кто-то был, который, не знаю, ее бы взял первый из рук продавца. И мне вот кажется, тогда... что факт принадлежности книги кому-то никак, не имеет никакого отношения к обучению. Как не имеет? Ты ищешь человека, вот, допустим, хочешь ты редкую книгу найти, чтобы получить знания. Ты ищешь человека, у которого эта книга есть. Я не человека ищу, я книгу ищу. Не понимаю, человека... Магазин ты ищешь, хорошо. Робот. Ты хочешь стать человеком, у которого есть книга сначала, а потом уже ты ее будешь читать. То есть это важный факт, это существенно. Не знаю, мне кажется, он к обучению к самому не имеет отношения. То есть вот люди собрались с целью там познать что-то, что они не знают. Вот. И вообще, то, что эта книга кому-то принадлежит, это к собранию не относится. К цели. Я не согласна с тобой. Как бы то ни было, конечно, кому она принадлежит, и сама по себе книга не является участником собрания, потому что она не человек, но человек, который ее принес, все равно как-то отличается от остальных. Но он отличается не в рамках цели собрания. В рамках цели собрания отличается. Вот именно в рамках цели собрания отличается. Ну чем он отличается? Источник знания. У него цель получить эти знания. Да, но источник тоже у него. Ну и что, что есть источник? Это просто обладание каким-то предметом. Вообще не относящийся к цели обучения. Ну да, какой источник, какое отношение имеет к Я еще раз напоминаю, откуда возникла эта двойственность. От того, что когда мы в исследовании стали говорить, что исследовать нужно, когда знание неизвестно, вот, то мы, значит, наткнулись, например, с вот книгой. То есть, вот ситуация, знание неизвестно, собрались люди. Но они не исследуют, они откроют книгу, и кто-то будет там вслух читать. Или они все пришли с книгами, и сейчас все будут читать книги. Там, каждый будет смотреть свою там копию. Вот. Но при этом, то есть, знание неизвестно, а источник есть, и исследованием это не является точно. Ничего, они именно учатся. И у нас будет потом клетка, как раз самообразование, где только ведомые активные, то есть где нет учителя, где просто люди собрались, там читальный зал библиотеки. Там. Например, собрались все, взяли книжку там, или книжки, сяты читают. Вот. И в этом случае, значит, у нас определение обучения должно быть такое, чтобы охватить и ситуацию, когда на собрании есть какой-то участник, которому знание известно, и он передает от себя другим, там, любыми способами. Вот, через пособие, там, лично, устно, неважно, пальцем показывает. Вот, а есть вот этот случай, когда есть носитель некий, есть источник знания. Вот, но при этом нет ни одного человека, который бы знал. Но это не исследование. Вот коллизия. Мне кажется, что не нужно все равно упоминать человека как владельца, а нужно упоминать источник. Вот в том-то и дело, что у нас собрание – это собрание людей. Поэтому источник… Собрание есть целью получения знания. Передача получения знания. Я не понимаю, почему мы так не можем сказать. Точно так же получение оказания услуги. Наше получение оказания услуги не предполагает обязательное наличие заказчика на этом собрании. Да, и вот твое примечание, потому что там должны в клетках уже быть и люди, которые, ну, которые получают знания от кого-то и которые сами собрались, чтобы получить новые знания. То есть мне кажется, что данный вариант, он как раз-таки будет предполагать, что могут быть любые способы. Просто... А если мы укажем, что от знающих к незнающим, то этот вариант как раз-таки исключает Я поэтому и сформулировал, что с целью передачи знаний от участника, которому доступно знание, к участникам, которым знание недоступно. Это же определение, оно себя не включает в самообразование. Включает. Потому что под словом «доступно» я понимаю... Если считать, что человек, обладающий книгой... Да, ему доступно знание. Мне кажется, что это не так. Ну, естественно, так. Если он еще умеет ее читать. Ему знание доступно. Нет, понятно. То есть он сам является и участником, которому доступно, и участником, которому она передается, самообразование. Это не мужчина? Да. То есть один человек в двух ролях выступает? Да. Мне кажется, вот я вспомнила этого. Из пятой печати. Так. И я не могу назвать его источником знаний. Он просто разносчик книг. Но это не источник. Источник знания – книга или автор этой книги. А человек, которому доступно это знание, это не значит, что он источник знаний. Ну, то есть он просто передает, может, например, передать книгу там кому-то, я не знаю. Или только единственное, что меня смущает фраза, которым недоступно это знание. Знание в итоге доступно, просто который... Остальным участникам. Остальным, да, вот это вот лучше, мне больше нравится. Остальным тоже не подходит, потому что он может входить в число... Мне кажется, вообще все лишнее, кроме получения передачи знаний. Ну, все остальное, все, что в клетках, оно будет уже просто дополнять это. Как у нас определение самих типов собраний дополняет определение собрания, так и клетки будут дополнять просто... Так, хорошо, как ты предлагаешь? Собрание с общей целью получения или передачи знаний. Может быть, при наличии источника этого знания? Ну, как или от источника? Ну, это скорее уже такое проговаривание неких законов физики, да, что если что-то передается и получается, значит, оно было. Тогда исследование слова «получение» некорректно, если вы имеете в виду, что оно было. Но в исследовании есть... Теперь давайте сделаем так, чтобы не пересекалось с исследованием. И вот по поводу исследования, ранее недоступного знания. Вот слово «недоступное», вот смотрите, допустим, там какое-то обучение идет в школе, да, и вот какой-то там, какая-то новая предметная область, вообще есть книга по ней. Но учитель предлагает им книгу не читать, а просто сделать некое исследование по какой-то методике и дойти самим. Ну вот как-то привел пример. Ну, то есть оно доступно. То есть, в общем-то, все могут знать, что в этой книжке есть то, чего они исследуют и к чему они хотят прийти. Но при этом они просто не пользуются этим источником. Вот в этом случае они по исследованию или нет. Это хороший вопрос, по-моему. Потому что получается, что исследование это не из недоступных, а это вопрос методологии получения знаний, а не источника, доступности или недоступности источника. То есть мы, грубо говоря, переизобретение это исследование или не исследование? На мой взгляд, исследование. Вот. Это значит вопрос методологии, а не доступности источника. Вот Дмитрий предлагает. То есть ключевым остается научный метод просто. Получение знания при помощи научного метода. То есть вот просто надо с целью получения. Вот нужно убрать, да, никому из участников ранее недоступного можно убрать, получается? Получается, что так. Как бы фраза «получение знания» предполагает, что до этого участники этим знанием не обладали. То есть, если они получают это знание, значит, его у них нет. И получают они его при помощи научного метода. Мне кажется, да, надо убрать фразу «никому из участников ранее недоступного». Здесь, наверное, с общей целью. Здесь, наверное, получение можно убрать. Да. Здесь, да. Потому что передача предполагает, что один отдает, другие. То есть передача знания. Да. Цель передачи знания. Надо сказать, что. Хотя, не, почему? Получение нам нужно было. Надо. Да, нам надо. У нас есть ситуация, когда они именно получают все вместе. Из источника. Тогда нужно здесь указать особенность метода обучения, а не исследования. Ну, про них есть источники. Ну, там в исследовании, строго говоря, тоже есть источник. Это объективная реальность. Даже когда ученый открывает вообще, ну, делает научное открытие, которое до этого никому не известно было, он, по сути, получает знания из источника. Ну да. При помощи научного метода из реальности. А это зачем? Ну, просто, это просто договаривание до конца. Грубо говоря, не из книги, не от предыдущих там исследователей. Но переизобретение сюда входит. Но это нужно тогда сделать звездочку и написать, что значит из реальности. Потому что я когда прочитаю из реальности, не пойму, что это значит именно это. Не будем лишней звездочки. Вообще мы можем здесь применить уже определенное слово трактование, которое. Даже лучше справиться с передачей этих смыслов. Вот. Ну, то, что это будет тогда. Ну, это будет тогда сразу, да, имеется в виду, что это как бы приближение к реальности точки зрения на какое-то явление. А можешь без относительно определений объяснить? Чем, по-твоему, отличалось обучение после этого? Или я это понимаю просто? Ну, при обучении знания, которое уже есть, ну, видишь, распространяется на головы, в которых нет. А при исследовании знания впервые создается. Когда последний раз обсуждали исследования, выяснилось, что уже известные знания могут заново переоткрываться. Ну, при условии, что мы сделали вид, что мы их не можем получить. Мы не хотим учиться, мы хотим переоткрыть. То есть это вот в ситуации, когда преподаватель говорит, что давайте мы не будем читать там учебник, а давайте сами вот пойдем в поля. Вот, то он искусственно говорит, давайте откажемся. Ну, правда, теперь давайте сделаем вид, что это неизвестно. Ну, это метод... Нет, метод обучения был бы, если бы он сказал, вот смотрите, какой-нибудь там Ломоносов... Он, сейчас я вам буду говорить шаги, которым там, Ломоносов что-нибудь исследовал, а вы будете там делать лабораторную работу и повторять шаги Ломоносова. Раз, два, три, вы получите то, что получил Ломоносов. Вот это обучение. Потому что исследование, это значит, вот вам задача, вот вам методы, Можете сами какие-то методы предлагать. Вот решайте задачу, думайте. То есть тогда это тогда просто в результате этого повторения на самом деле люди могут получить другой результат. И не из-за ошибки, они могут действительно начать над этим думать и додумаются до чего-нибудь, чего раньше не знали. Вот. То есть вот тут, мне кажется, тонкость в этом. То есть в данном примере учитель, он знает как бы правильный ответ, да? Вопрос, руководствуется ли он знанием своего правильного ответа, да, общаясь с учениками. То есть если он начинает пошагово говорить, вот лабораторная работа такая-то, делается так-то, да, вы фактически повторяете исследование, с помощью которого это было открыто. Но поскольку вам эти шаги все говорят, и еще говорит человек, который знает, что вы должны прийти к такому-то ответу, то это все-таки обучение. А если он, даже зная ответ, им не пользуется, а оставит только задачу, там, может быть, подсказывает метод, но не рассказывает полностью, да, а то и вообще методы, говорит, предлагайте методы, как решить задачу. И вот думаете, да, и как бы заставляет. Тогда они повторяют исследование. Потому что он знает, конечно, правильный ответ, но он никак им не пользуется. Вообще, есть, кстати, вопрос, связанный с этим совсем. У нас здесь в типах собраний как раз существуют эти все понятия обучения, там, вот, исследования. А есть наша вот теория трактования, да? Где есть наведенное трактование. И мы как раз именно наведенное трактование вместо там, образования хотим использовать, да, вот, в другой ветке наших обсуждений. Вот. Мы тут всяких трактований наплодили. Вот. Вот наведенное трактование – это трактование в результате действия другого наблюдателя. Вот. Правда, это гораздо более широко. Самообразование подходит, потому что в результате действия автора книги, ты что-то понимаешь. Он написал книгу. Почему? Автор книги не наблюдатель. Конечно, наблюдатель. Нет, он наблюдатель по жизни. Наблюдатель – это любой мыслящий, способный реальность воспринимать. Это мыслящий субъект. Это наблюдатель – здесь синоним мыслящего субъекта. Ну, просто в физике это… Наблюдатель – это тот, кто наблюдает. Нет. В физике это стандартное наименование познающего субъекта. Наблюдатель. Поэтому я здесь… Но автор книги – не познающий субъект по отношению к людям, которые изучают его книгу. Тьфу ты. Он вообще по жизни познающий субъект. И в том числе того, о чем он книгу написал. Он познающий субъект того, о чем он написал книгу, но явно не на собрании людей, которые изучают эту книгу. Вот. Ну, здесь как бы трактование, оно безотносительно собраний, да, определено. Наведенное трактование, оно тогда же указывает учительское, ученическое. Здесь наблюдатель, это как раз таки некий учитель. Нет, все наблюдатели. Наблюдатель это человек, искусственный интеллект, там, то есть это субъект просто. Но это тот, по-русски. Кто передает знания. Нет, это любой мыслящий субъект. И ученик, и учитель, все наблюдатели. Ну, наблюдатель это синоним мыслящего субъекта. Просто синоним. Не надо, он не наблюдает другого там человека. Он по жизни способен. Цель? Неважно, у него может, неважно, какая у него цель. Просто. Введенное трактование, что кто-то поспособствовал, даже если этого не хотел, тому, что у тебя это самое, точность соответствия там, мировоззрение реальности увеличилось. Чтобы не писать субъект латинское. Это стандартное в науке слово. Но просто оно непривычно. Наведенное трактование – это трактование в результате действий другого наблюдателя, даже если я представлю себе субъекта. Ну, другого субъекта, потому что в трактовании это возникновение изменения точки зрения наблюдателя на явление реальности, при котором… То есть вот у нас был один наблюдатель, а здесь говорится в результате действий другого наблюдателя. Другой наблюдатель написал книгу, если ты что-то понял и с помощью этой книги, значит, вот его действия по написанию книги поспособствовали. Если ты смотришь на кого-нибудь, кто-нибудь споткнулся и упал, и ты понял, что там скользко. И там действительно скользко. Все, у тебя повысилась адекватность, значит, этот человек, который подскользнулся на твоих глазах, он твой учитель. Из-за его подскальзывания на твоих глазах ты поумнел. Вот эта мысль здесь выражается. Я к тебе сейчас не заявил слово наблюдатель в данном контексте. Простите, мне кажется, оно слишком... Каким? Наблюдатель, тот, кто наблюдает. Мир. Но в данном случае это не указывается. Потому что это здесь используется как слово, значение которого обиходное. Ну, тогда мы вернемся к этому вопросу на обсуждение документа. Ну, можно заменить, здесь никаких проблем. Предложи другое слово. Но нужно слово всех мыслящих, способных вот изобретать, познавать системы, одним словом объединить. Поскольку мы считаем, что можем создать искусственный интеллект, то мы не можем сказать человека. Да. Да и, в общем-то, в какой-то ситуации что-нибудь придумать может и собака, может быть. Там. Тоже не надо... Или дельфин какой-нибудь. Тоже же... Не надо зарекаться, да? Поэтому нам нужно слово, которое бы... объединяло. Вот. И еще выражение мыслящий субъект. Ну, субъект гораздо более соответствует этому значению. Ладно, это мы застреваем. Короче, здесь это вот... Я к чему вспомнил, что надо понять, значит, чем обучение, да, и исследование, в которое мы вот тут имеем в виду, чем же они отличаются от вот там трактования, наведенного трактования. И отличаются... Ну, понятно, что собрание вот с целью, да, вот после... То есть понятно, что отличаются тем, что у нас получается обучение – это собрание. А вот после с целью, да, вот то, что мы пишем, можем ли мы прямо использовать вот то трактование, те определения, которые мы там давали? Или нам нужно что-то формулировать заново? Получение или передача знания с использованием или при помощи источника этого знания. Ну вот в наведенном трактовании там куча другого объекта. Нет, нужен именно это наведенное как бы одним субъектом по отношению к другому субъекту. Тут важно именно как бы действие субъекта, а не объекта. Ну, я к тому, что в наведенном там нет, его нельзя однозначно использовать при определении обучения. Мне так кажется. Потому что самообразование я тоже не могу как-то укладывать. Нет, самообразование, я сказал, что какой-то автор совершил действие, написал книгу. Ты поумнел, читая книгу. Значит, действия автора привели к этому. Вот. Там просто, там же речь идет не о собраниях, здесь речь идет о собраниях, то есть тут это еще дополнительное. А там вообще как угодно, хоть через там 100 лет. Вот. Там более общее. Ну, я написал при помощи, то есть я написал обучение, собрание с общей целью получения передачи знания при помощи источника знаний. То есть вот так вот. Я просто напомнил, да, те определения, что как бы в каких отношениях вот они относятся. Ну, в принципе, нормально. То есть там более широкий смысл. Ну, как и есть. То есть здесь мы скорее должны определить то, что в законе об образовании, ну, примерно, да, вот. Примерно то и должны определить. Как сейчас, да, на практике. Так. Ну, двигаемся дальше. Общение с общей целью. А прокрути на предыдущее определение. Так. Ну, соблюдать правила обмена сообщениями, правила языка. Ну, здесь как бы целью, да? Какова цель общения? Обмен знаками внимания. Не обязательно, просто тебя помнят. Тут даже флирт это специфические знаки внимания. А вообще, то есть ты сказал «Ау!» и в ответ «Ау!» Ты понимаешь, что не один. В обслуживании было получение оказания услуги. Мне кажется, что обслуживание тоже можно как-то расписать более подробно. Мне кажется, это в клетках можно расписать. Ладно, хорошо. Получение. Так, ну здесь тогда общение. Зачем люди общаются? Ну, какими-нибудь знаками, это точно. Которые известны обоим сторонам общения. Потому что если ты будешь разговаривать с китайцем, который не знает русского языка, например, он тебя не поймет. Общение, по сути, не состоится между вами. Или если к тебе подойдет немой и будет на своем языке там жестикулировать, тоже общение не состоится. То есть что-то типа с общей целью говорения на одном языке? Нет. В чем говорение? Обмена знаками. Ну это говорение. Так сократил. Обмена знаками? Какое говорение? Может быть, знаки в смысле видите или скорее инструмент? Если это общая цель там, обмена, пока непонятно чего, при помощи этих знаков, которые известны на всем чате. Ну, обмена какой-то информацией. Ну, да. Общение не всегда надо, нам же нужно все общение охватить. То есть Под информацией понимается что-то вот. А какое общение может быть без информации? Ну, когда кто-то кого-то погладил. Да. Это уже знаешь, сколько всего. Ну, то есть это просто знак, это знак, да, того. Нет, что... я уже понимаю, если меня кто-то погладил, значит, он ко мне хорошо относится. Ну да. Это очень очевидно, такие известные знаки. В общем, я против слова информация здесь. Ну, может, не информация, я против слова говорение. Потому что, например, когда ты показываешь жест, это точно не говорение. С общей целью. Обмена. Ну, у нас там получение оказания услуги, а тут было бы что-нибудь. Восприятие, да, вот тот, кто один воспринимает, а другой. Не, ну обмен же включает в себя. Обмена. Ну, сообщениями. Общение. Сообщение. Ну, сообщение довольно абстрактное понятие. Оно и текстовое, и устное, и толчковое. На всем понятном языке. На понятном участникам. Может быть, в понятной для участников форме. Что вдруг это вообще не язык. Может это быть не язык совсем. Не язык. Ну, например, я вообще там не знаю, договорилась, что я два раза свет выключу и включу. Ну это как бы тоже язык. Ну, здесь имеется. Ну, как бы язык, если мы считаем, что язык это что-то существующее регулярно, то тогда это не язык. Ну, ладно. Собрание с целью обмена сообщениями в понятном участникам форума. Ну, то есть, если кому-то из участников непонятно, то тогда, как вот, что это за участник собрания типа общения, да, что ему здесь непонятно, как общаются. Это какой-то выбывший участник. Еще не впавший. Ну, тогда мы выполнили задачу, мы начали с конца и пришли теперь к игре. Вот, имея теперь набор устраивающих нас определений, как дать определение игры, чтобы оно в этот ряд вписывалось так же спокойно. А мы не знаем, что такое игра. Почему мы знаем, что такое исследование, но не знаем, что такое игра? Исследование тоже с краю. Может быть, я сейчас... А может быть, если мы не рассматриваем игру как... ну, вот как мы до этого рассматривали, что это соблюдение правил, и это можно было приложить к любому типу собрания, а рассматриваем ее просто как игру, то, может быть, это то, что не относится к реальности. Ну, как-нибудь так. Ну, я просто пока не могу сформулировать, но, например, ты же... Это то, что понарошку, грубо говоря. Но вот пресловутый политический аспект игр, да, или какие-нибудь военно-тактические игры... Они тогда совмещают игру и обучение. Как, например, у нас было исследование которое заказано, это было не исследование, а обслуживание. Вот. И точно так же какие-нибудь военные игры или там политические, это тоже может быть и обучение, и игра в одном. Да, мне кажется, эти все военные и политические, это из концепции вложены. Военные, например. Военные, как я понимаю, потому что это как бы не, военная игра, там она, хотя нет, неправильно, я не про учение говорю, я говорю про просчитывание ходов непосредственно во время военных действий. Я-то понимал это как, что это форма вот до общения, то есть до коммуникативно, что вообще игра это форма взаимодействия до коммуникативно, то есть это как бы коммуникация, да, вот один другой с другим играет, но она настолько, они это играть могут люди, которые не могут друг с другом общаться, то есть в этом ее фундаментальность, и поэтому же политические игры, да, почему, как я обосновываю. И не может не быть общения, потому что мы уже определили общение как с целью обмена сообщением в понятной участникам форме. Вот. То есть если игра ведется, может вестись в непонятной участникам форме. Тогда я вообще не понимаю, что это за игра такая. Мы же определили сначала игру, что там есть правила. Вот. Вот, правила. Они могут быть только на понятном всем изложенных, понятном всем форме. Да, чтобы здесь такой. Нет. В случае с ребенком, например, ну, действительно, когда я себе представляю ребенка, который начинает там катить к тебе машинку, ты и ты понимаешь, что нужно ему машинку обратно прокатить, то это такие спонтанно придуманные. Так вот это и есть правила. Да. Потому что, по сути, это все-таки между нами случился обмен сообщением. Нет. Ну смотри. Ну то есть я хочу сказать, что ребенок мне каким-то образом показал, что он хочет, чтобы я катнула ему машинку обратно. Он катнул мне машинку. Я поняла, ага, то есть он в понятной форме изложил, ну как бы послал мне какое-то сообщение. Давай поиграем. Ты запросто могла его неправильно понять. Ты могла его забрать, думать, катнул мне машинку, ну, спасибо. То есть можно же катнуть ее обратно, да, можно ее взять, сказать, спасибо, ребенок, вот у меня такая машинка, я ее все, спасибо, ты такой добрый. И он скажет, ты что, офигела? Я не это имел в виду. То есть, ну, можно же. Игра не состоялась. Тогда он проиграл машинку. Но игра не состоялась. Не знаю. Может быть, состоялась. Просто в той же политической игре ты можешь, участники могут до конца и даже правила не понимать. Вопрос в том, что они замкнуты на реальность. То есть один другого загнал в ловушку, тот не заметил, попался, да. Вот. Или в военная игра тоже. То есть там есть что-то ограниченное правилами, и это что-то понятное. Да, но есть что-то, что как раз вот делай что хочешь, да, является предметом игры, в смысле выдумывания ходов, там, то есть вот это вне правил, да, вот вне правил это вот играем, да, вот здесь полная фантазия, вот здесь можно от реальности отойти, а можно там, в общем, вот, то есть, грубо говоря, там, если самый простой вариант шахматы, да, да, есть правила шахмат, вот эти ходят так, но как ходить не предписано, то есть дальше придумывай, вот есть правила, а вот это дальше придумывай, как хочешь, вот. Ну, по сути, когда ты придумываешь какую-то стратегию игры в шахматы, это собранием не является. Собранием является сама игра в шахматы. Это понятно. Вот, а ты просто говоришь, что именно это является игрой. Ну, с целью. Собрание – это один аспект, а нам-то нужно с общей целью. Ну, общий для всех участников. Для если всех участники участников, собрались, да. То у них цель именно, ну, как бы играть. Если вот собрались два участника, которые хотят сыграть в шахматы, У них конкретной цели, общей цели там придумать какую-то стратегию нет. Нет, у них есть правда. Цель, ну, как бы поиграть в шахматы. Да, придумать стратегию ты у каждого отдельно. Может, у него у одного есть, а у второго, допустим, нет. Да, это правильное замечание. Ну, в общем, вот то, что ты предложила про отступление от реальности, то это относится вот к этой же части. То есть это не общая цель. Это действительно может быть у каждого из... Ну, то есть... ну я-то просто не учитывала военные игры. Если это обычные игры, то это уход от реальности. Ну, то есть военные игры, как, ну, например, ведение боя, это же реальность, да? Да. Как бы... Ты можешь там ты можешь блефовать, поставить надувной танк куда-нибудь. Там тоже есть какие-то. Это уход от реальности, там реального танка нет, а ты там можешь дезинформацию. Ну, то есть там есть эти аспекты. Ну, они не обязательно. Значит, да, это и есть вот эта как бы свободная часть. То есть да, она не является общей. Потому что один из участников не может это принять. Я не это имела в виду. Не конкретные ухищрения в военной игре, например, когда я говорила про то, что понарошку, я имела в виду игры, которые там не связаны с реальностью. Тогда это эти все игры можно как раз таки объединить именно этой целью. Но если мы войну рассматриваем, в общем, знает. Просто я склоняюсь к тому, что имеющееся определение придется оставить. Я склоняюсь к тому, что... Что? Мне оно не нравится. Не очень понятно. Ты сказал, что фундаментальность игры то, что участники будут не уметь между собой общаться. Я тоже не понимаю. Я вот этого не понимаю. И еще говоришь о примерах именно военных и политических игр. Вот как-то я не осознаю его вообще. Не понимаю. Когда мы в прошлые разы это обсуждали, я, по-моему, неплохо рассказывал. Сейчас попробую вспомнить, что почему возникают политические игры. Потому что всякие властные люди... учитывая, что у них есть власть, там возможность казнить, и их приказы могут приводить к изменению судеб огромного количества людей, они не могут как бы спокойно говорить ни друг с другом, ни с подданными там, и так далее. То есть почему существует дипломатический язык, да? То есть если они встречаются там два каких-нибудь властных там правителя или богатых человека там на переговорах или еще чего-то, которые могут друг другу очень сильно навредить, и в том числе от них многое зависит, то, соответственно, они начинают говорить с ничего не значащими словами, да, лишь бы не сказать чего-нибудь такого, что другим будет понято как угроза там и так далее, да, и, соответственно, стараются говорить так, чтобы их можно было понять двояко, и как бы каждый решил, как ему больше нравится, то есть фактически... В этой ситуации общение, оно разрушается. То есть оно внешне, может быть, и остается, но по смыслу они стараются говорить как можно менее там, ясно, конкретно и так далее. Потому что если как бы, ну, от их слов многое зависит. Вот. Но вместо этого на что они полагаются? Они полагаются на некие комбинации, на некие расклады. То есть, что бы кто ни говорил, вот у этого там, у этого царя, да, у него куча оружия, и он... отдал там у себя приказ о мобилизации. Он приходит на переговоры с соседом. Они говорят другу дежурные фразы. Но сосед знает, что этот уже оружие готовит к бою. Наверное, он на него нападет. То есть вот они как бы реагируют на вот ну, некие ходы. То есть на некие соотношения, которые можно уподобить игре. При том, что коммуникация у них объединенная. Она эффективная, да. То есть это вот одна область. Это и военная, и политическая. А есть дети, у которых еще владение языком, там, общепринятой культурой, оно не устоялось. И они оказываются в положении играющих, как бы с другой стороны. Вот. Как бы еще не до освоивших общение. В любом случае, и вот и в случае детей, и в случае вот этих политических игр, у них целью самособлюдение правил, ну, их целью самособлюдение правил не является, потому что вот те примеры, которые ты привел, там люди не стремятся соблюдать правила, они стремятся как можно хитрее, как можно лучше эти правила обойти. Вот. И нет, дети, нет, они нет. тоже как бы, когда они нет. там какими-то элементарными вещами там обмениваются, пытаясь там играть, они не стремятся соблюдать сами правила. Тем не менее, они же как-то взаимодействуют, то есть в политической игре правила просто не выдуманы, а они как бы отстоялись веками. То есть это некие вот аспекты, на которые стоит обращать внимание. То есть сколько реально там оружие есть, да, там у противника. А не важно, что он говорит на переговорах. То есть это просто в политической игре, в отличие от других, эти правила не сочинялись. Они просто. И просто, если ты как бы занимаешься, если ты занимаешься политикой и просто буквально воспринимаешь слова, которые говорятся, то ты как бы не понимаешь, да, вот этих правил. А правила, они не сочинены, да, и не написаны. Они вот просто сложились. Если мы говорим о детях, то ну тут они просто не будут вместе. То есть, если они собрались и у них в деятельности нет чего-то общего, да, каких-то, опять же, общих правил, то нельзя сказать, что они вместе играют. Вот, еще третий пример, это вот, собственно, всякие спортивные игрища, которые очень способствуют международным контактам. То есть, есть, допустим, правила футбола, и есть какие-нибудь жители Африки и жители там Европы, да, которые друг с другом общаться не могут, они на разных языках там не понимают друг друга. Но они знают, куда надо мячик пинать, и они могут спокойно мяч гонять, и не будучи способными общаться, и вместе проводить время. Они могут. Угу. Да. Является ли основным отличием от общения наличие какой-то каких-то условий? То есть, когда ты общаешься, ты вот у тебя нет условия, что нужно тебе сказать так или не так, а в игре у тебя постоянно присутствует какое-то условие. Это не правило. Ну, это почему не правило? Ну, можно назвать правило. Это не правило, это условие, да? Если ты делаешь так, то ну, это можно и правилами назвать. Можно условиями. Мне кажется, это разные об одном вещи. И том же. А чем мне они кажется, отличаются? Ну, правила – это какие-то укоренившиеся. Например, когда, ну, вот ты говоришь, что в политических играх есть правила, но они не писаны. Не писаны правила – это просто знание каких-то там, ну, как бы, причинно-следственных связей. Что я знаю, что раньше было, если раньше было так и делали вот так, то, соответственно, если я сейчас делаю вот так и вот так. Но это не значит, что человек не может выйти за рамки ранее придуманных вообще вот стихийно сложившихся правил, да, если это правило. Но при этом будет соблюдать какие-то условия. Который он сам поймет, что а если я сделаю так и так, то это вообще не будет каким-то повторением того, что сложилось. Ну, уже. Это тогда опять похоже на ту часть игры, которая правилами не регламентирована, в которой как раз там царит фантазия и все прочее. То есть ты же, ну, она действительно отличается от правил. Ты опять, получается, говоришь о той части игры, в которой все вольны делать то, что придумали. Помимо правил, а объединяют их в игру именно все-таки остающиеся какие-то общие правила. Нет, мне неубедительно совершенно. То есть можно из определения убрать установленных для него, поскольку... Можно из определения убрать правила, и все будет хорошо. И все, что Ну, еще раз. Как мы тогда выделим, что вот эта группа людей находится на собрании типа игра? Нужно сначала понять, что такое игра. Уже, по-моему, поняли. Я не понимаю, что значит соблюдение правил. С этого надо было начать. Не понимаю, как это вообще может соотноситься с игрой. И как сами правила могут быть общей целью. Я, кажется, это абсурдно. Я уже по этому поводу говорил, что может быть много целей, но у всех, кто участвует в игре, должна быть еще общая цель соблюдения каких-то правил, иначе они не в игре, а просто мужик мимо проходит. Смотри, если человек в политической игре приходит и начинает вольно действовать, то он не соблюдает правила. Да, при этом он может раз и все изменить. Никто от этого, невозможно сказать, что он не сможет. Вдруг сможет. Он просто действует какими-то методами, которые вообще не были приняты в этой политической игре. Ну так он может в игру тогда и не входит. Ну, допустим, играют люди в хоккей. Приходит человек, который не знает, что такое хоккей. Ему подлетела шайба, он ее взял, положил в карман и пошел дальше. Он все изменил. В таком случае? На этом... В таком случае политическая игра не может быть игрой. Если там возможны такие варианты, хотя бы теоретически, то это не игра. Опять-таки, как и в этом случае, группа политических деятелей может находиться в отношениях, там, собираясь вместе, там, да, на переговорах, еще как-то, которые можно описать игрой. Это опять-таки не мешает прийти мужику со стороны, взять их шайбу, положить в карман и пойти дальше, сорвав их игру. Нет, я не говорю про человека с шайбой, который берет шайбу. Я говорю, что человек приходит в политику. Человек приходит на хоккейную площадку. Нет, подожди. Берет шайбу. Почему ты перебиваешь? Я же говорю, что нет варианта рассматривать. Я рассматриваю вариант, когда это не просто зритель, который пришел и испортил игру и ушел, он как бы в этой игре не принимает участие, а человек, который пришел в политику, не просто все взял вот так вот, а сказал, а теперь мы будем делать вот так. И он так изменил все, что остальные вынуждены теперь под него как-то... Так, может быть, он поменял правила, и политическая игра осталась игрой, потому что он поменял правила. Теперь другая игра. Играли в пионербол, давайте теперь в баскетбол играть. Это один вариант. Другой вариант, что он сломал правила полностью. Это я уже тоже описал. Но тогда он не входит в игру, в эту. Он просто пришел и развалил собрание. Почему нет? Которое вот было, играло по таким-то правилам. Тоже вариант, такой в реальности может быть. Хоть в политике, ну, хоть не знаю, если мы говорим о политической игре как неком целостном процессе и подразумеваем, что любой человек может прийти и поменять правила, то ну, какая же это игра? Если общей целью является соблюдение правил... Ну, они будут сопротивляться. Это же... Мы сейчас не обсуждаем, что он для этого сделал. У нас есть некий икс. Ты говоришь, что он что-то такое сделал, что поменял. Ну, хорошо. Просто тогда это описывается так. Либо сорвал собрание, либо поменял правила в другую игру. Либо ему оказали сопротивление, его вышвырнули. Вот три варианта. А что, все согласны, да? Ну, у меня сейчас больше внимания, что имеется в виду политической игрой. Сопротивления по поводу такого не возникает. А по поводу цели соблюдения установленных, ну вот изначального определения, да, что значит общая цель. В принципе, в прошлый раз долго обсуждали этот момент. И я тоже сильно согласился, что если мы говорим о типе собрания игра, то общая цель — это действительно соблюдение правил, несмотря на то, что у каждого участника множество своих личных целей. Просто если вдруг не будут они соблюдать правила, то они окажутся вне игры. А соответственно, если они окажутся вне игры, они свои личные цели могут не достигнуть. То есть у них все равно общая цель, они для чего в игру пришли. Ну, то есть они могут даже задаться какой-то другой своей личной целью. Но эта игра вот сама по себе, она все равно выше как бы их личной цели. Это то, что им, получается, помогает им достигнуть. Соответственно, главное соблюдать эти правила в этой игре остаться, хотя бы на какой-то период времени. Ну, Ир, вот этот вариант, когда вроде как игра, а вроде как любой человек может прийти и начать вообще какую-то другую игру. Что значит любой человек может прийти и что-то начать? Например, какой-то гений политический приходит и говорит, а теперь будем, ну как вот так, все такие, и вся игра одна разломалась, и другие, а потом следующая. Так что не бывает? Так не бывает в детском саду, так не бывает на площадку. Какие тут правила могут быть, как цель, если любой человек может прийти и нарушить эти правила? Не любой. А тот, чтобы на него так среагировали, как ты описала. Любой человек... Он создает другие правила, которые просто тоже стали целью. Он не пришел с целью соблюдать, он не пришел в игру с целью соблюдать правила. Он даже, может быть, не участник этого собрания. Он пришел в это собрание. Ну, от того, что он пришел физически в это собрание, еще не значит, что он участник этого собрания, правильно? Вот сидят люди на собрании, пьют чай, ворвались туда, не знаю, милиционеры. Они же не участники этого собрания, они пришли с другой совершенно целью. Описываемый тобой человек, возможно, пришел, у него, он общую цель этого собрания не разделял, получается. Правильно? Он мог прийти совершенно другой. Хорошо, он не пришел, он был всегда, соблюдал какие-то правила, а потом раз и повернул в другую сторону. Да. Если сама система предполагает то, что любой человек может взять и вот так вот свернуть, и при, там, не знаю, каких-то стечениях обстоятельств может все поменяться. Ну, это же какие тут соблюдения правил? Кроме таких случаев-то соблюдали, нам же нужно описать явление. Бывает же, что развивается не так, как ты говоришь. Вот эти случаи нам можно описывать. Кажется, что если подразумевается, что такое возможно. Почему нет? Почему собрания должны существовать вечно по одним и тем же правилам? Мне кажется, человек приходит в игру с целью развалить игру. Ну, допустим, и какое-то время он все равно играет по правилам. Ты это имеешь в виду? То есть он все-таки труд, играет по правилам, но цель у него легко развалить игру. То есть как-то поменять правила. Я же не говорю про развалить игру. Я говорю, что он начинает просто придумывать какие-то вообще другие правила. Придумывать новые правила. Какая разница? Он придумывает новые правила, допустим, которые начинают все играть. Игра перестает быть тем собранием. Да. Ну, заканчивается та игра, начинается новая. Общей целью для всех является именно соблюдение правил. Это же определение. То есть на основе этого определения мы и сможем в реальности выделять, что вот эта группа участников образует собрание, вот игра номер один. То есть мы от определения будем отталкиваться. Если мы пробуем отталкиваться от этого определения и говорим, что если человек А, Б, В, Г, Д, у них есть общая цель соблюдения правил таких-то, то значит они образуют собрание типа игра. А если рядом с ними стоит человек К и человек Л, у которых нет вот этой общей цели, они не видно, чтобы они так себя вели, да? Они нарушают правила. То значит, они не входят, хотя физически стоят. То есть, хотя у них вот эти... А мне кажется, что человек, который нарушает правила, тоже играет. Например, футболист, мы это обсуждали, который... это тоже, да. Футболист, который нарушает правила, он все равно остается в игре. Ну, мы как раз это, мы в том числе из-за этого примера, мы перешли на вот с общей целью. То есть, если он занимается целенаправленным саботажем, тогда у него нет цели. А если он нарушает правила, имея, в общем-то, общую цель их соблюдать, а в запале игры, да, то это мы такими это сглаживаем. Потому что у нас в старой концепции получалось, что он специально выпадает. Он делает специально. Так, чтобы там судья не заметил. Что, перестает быть участником? Я перестаю. Твои примеры, что они ломают? Что они... Ты приводишь контрпримеры. Правильно? Я пока не могу привести такой пример, который бы тебя удовлетворил. Но я не считаю, что правила являются целью. Для меня по-прежнему правило — это только средство для достижения какой-то общей цели. Ну, можно идти дальше. Ну, тогда у тебя другая общая цель. Вот. Не, а вот в школе ты сказала, что все правила – это средство. То есть, получается, игра – это собрание вот там, с некой общей целью, которая достигается по заранее установленным правилам. Так что ли как? Просто, Оль, может, до конца как-то определение было? Правил взаимодействия участников. Вот у нас есть слово «при помощи» – источника знания в обучении. Хорошо, вот хорошо. С общей такое. Целью взаимодействия участников при помощи соблюдения правил. Что? Ну вот у нас же правил взаимодействия участников. У нас не абы какие правила, а правила взаимодействия участников. Можно, предлагаю переформулировать. Игра собрания с общей целью взаимодействия участников при помощи соблюдения правил. В смысле? Ну, это так, то как... есть цель взаимодействия участников. Да. При помощи взаимодействия участников при помощи правил. Не абы какое взаимодействие участников, а именно при помощи правил. Так же, как здесь было. Не просто не абы какое получение знаний, а получение знаний при помощи научного метода. То есть надо целиком это читать. Это не пустышка. Это же определение, приведенное к форме, как и остальное. Возможно, это... Давай перепишем, мне кажется, да, лучше все равно хотя бы к общей форме перевести, чтобы, ну, как-то не так. Ну, я установлен для него, ну ладно. Не, пусть уже установлено останется. Для него, мне кажется, можно убрать. Помнишь, что заведение установлено такая? Собрание с общей целью взаимодействия участников. Больше похоже. Почему ты смеешься? Это совсем по-другому получилось. Как раз таки в этом случае получается, что соблюдение правил не является целью. Потому что я воспринимаю взаимодействие при помощи соблюдения правил как одно целое. Ну смотри, если бы мы сказали, что исследование это собрание с общей целью использования научного метода, это было бы неправильно. Это было бы неправильно, потому что целью ведь само использование не является. Это как, не знаю, забивание гвоздя у тебя целью является махать молотком. У меня в забивании гвоздя целью является забить гвоздь. Ну, улучшили. Ладно. Ну, тогда мы приходим, собственно говоря, к банальному выводу, что целью любой игры является победа при помощи соблюдения правил. Почему? Победа в игре. Обязательно участие в победе. Ну, в игре цель – это победа. А? Ну да, хотя... Не, бывают такие игры, где нет победителей? Я не знаю. Например, вышли люди, например, побросать мячик. Вот, как в волейбол играют, чтобы победить, например, а есть просто как бы... такой вариант, когда становятся люди в кружок и бросают друг другу мяч. Ради процесса в этой игре никакой цели, кроме развлечения, нет. Ну вот. Ну, то есть, мне кажется, взаимодействие с Не взаимодействие, а цель развлечения тогда. Либо развлечение, либо победа. Это лозунг, не знаю для чего, но развлечение или победа. Это как да, победа или смерть. Ну да. Победа или развлечение. Это сурово. Не, ну общая цель и победа, я не уверена. Так в том-то и дело, кстати, что развлечение или победа может быть вот этими частными целями отдельных участников. Да. Дмитрий просто привел распространенные цели отдельных участников. Причем одновременно в игре могут участвовать кто-то с целью развлечения, кто-то с целью победы. Так часто и бывает. А кто-то, победа может заключаться еще, например, в привлечении внимания красивой игрой. То есть кто-то хочет обязательно быть в центре внимания, там, играя особенно эффектно. Даже если это игра... Даже если это игра не на счет, а просто там на пляже, там, не знаю, или в дружеском кругу. А кто-то хочет таким образом тоже привлечь себе внимание. То есть это именно Дмитрий перечисляет распространенные частные цели. У нас сейчас открытый вопрос, что же за общая цель? Я так понимаю, в нынешнем варианте целью является само вот это вот взаимодействие. Некое. Самое базовое, начальное взаимодействие. То есть есть собрание, да, вот мы, вот так, есть собрание, значит, сейчас я перенесу поближе. Но опять же, у нас в данном варианте получилось так, что... В данном варианте получилось так, что игру-то можно приложить ко всему. Нет. Почему? Значит, надо уточнять про взаимодействие участников. У меня еще такое словосочетание, как коллективное поведение. На ум приходило с общей целью, но это по сути то же самое взаимодействие, только более конкретно сформулировано. С целью коллективного поведения или коллективного действия. Что-то мне прошлое определение не пользовалось. Кажется, очень много изменилось от того, что мы поставили при помощи. Уже сами правила как цели исчезли. Взаимодействие участников, пожалуй, что придется убирать, потому что оно ведь содержится в определении собрания. То есть оно именно потому и подходит, и именно поэтому подходит ко всему. Что оно даже буквально, да, то есть собрание это целевое взаимодействие между собой совокупностью участников. Вот. Вот при помощи соблюдения установленных правил это дополнительно, это не содержится в собрании. Потому что может быть собрание, да, и без установленных правил. Кстати говоря, вот чем отличается общение в этом смысле от игры? Тем, что общение может быть как раз без установленных правил. То есть вы сказали с общей целью обменами, вот обмена сообщениями в понятной участниковой форме. Вот это мы ограничиваем. Не знаешь, Виктор, вот это правило. Форма, это и есть установленные правила. Ну, в прошлой версии, когда вложенность, мы так и понимали, но... Нет, оно сейчас так можно понять. То есть люди, которые будут это читать, они так, скорее всего, и возникнет вопрос, а форма это разве не установленные правила или научный метод? Это не установленные правила? Это уточнение. Да, даже наличие источника знания, это тоже не такое правило получения. Так, ну я все-таки взаимодействие участников сотру, потому что это уже есть в слове собрание. Может быть, собрание с любой общей целью? Ну, игра не имеет конкретной цели, получается так. Игра-то может быть... В смысле, точнее, не имеет, в смысле, не имеет обобщенной цели. То есть мы не можем обобщить, она может любую цель иметь. Ну, участники, чтобы быть, чтобы, их нет этой цели. Чтобы мы отнесли как мы тогда определим, как мы определим, что данный участник принадлежит к этому собранию в игре? По какому признаку? У него нет цели. Правило. Он соблюдает конкретный пул правил. Ну так вот, я так считаю. Я тоже так считаю. То есть вот это способ. Ну, получается, это не общая цель соблюдения по правилам, то, что мы сейчас говорим, а как бы нет общей цели. Есть у каждого своя, но они относятся, вот эти все участники, к общему собранию данного типа, потому что соблюдают одни и те же правила. Для достижения каждого своей личной цели. Правильно, но они их соблюдают же, задаваясь такой целью, или они это бессознательно делают, неумышленно? И так можно. Нет, я понимаю, что можно неумышленно нарушить правила, но неумышленно их соблюсти гораздо сложнее. Почему? Ты идешь, например, по футбольному полю, тебе мяч попал, ты пнул его, и попал в ворота. Ничего не нарушил, да. Ну смотри, если выдумывать, ну скажем так, да, ну как выдумывать, плохое мужское слово, некую общую цель для понятия игрока, ну, кроме соблюдения правил, ну тяжело что-то выдумать. Но действительно, ближе, ну, понятнее, скажем так, будет, что нет вот этой общей цели. У каждого личная цель, но просто каждый достигает соблюдением вот этих правил, вот этой единой игры. Ну, то есть цель его своя, а инструмент соблюдения правил и принятия участия в игре. То есть игра в данном случае... Целевое собрание, я могу без общей цели. Ну, это противоречит определению собрания. Я понимаю. Потому что в определении все-таки говорится, что должна она существовать. Нет, слушай, я согласна. Все-таки точно должна быть. Но не обязательно. Ну, что значит, не обязательно, когда определение собрания во всем случае. Общее... Так, сейчас я скажу. Общая цель для типа собрания игра, общей цели для типа собрания игра не может быть, а для каждой отдельно взятой игры она должна быть. Но общий тип собрания игра, это же обобщение, если у каждой игры... У каждого экземпляра игры, да, у каждого конкретного собрания есть общая цель. Но она разная. Она разная, но мы... А какая разная, Оль? Вот смотри, просто приводите пример, например, там выиграть, да? Победа. Но победа — это тоже правило игры. То есть наличие победы — это некое правило. Выполнение условия какого-то определенного способа. Победа — это не соблюдение правил. Ну, он означает, присуждается победа по правилам. Всегда. Сам факт, что есть победа, и что все к ней стремятся, это правильно. Условия победы, все верно. Это включается в правило... Все верно. Условия победы включаются в правило в обязательном порядке. Условия победы. Все верно. И сам факт, что победа — это необязательное условие, необязательная цель игры. Я могу просто играть, потому что мне нравится играть. Не путайте личные цели. Все собрались, потому что им нравится играть. Ни о какой победе вообще речи нет. Такое тоже может быть. Да. Никаких правил здесь нет. Просто собрались, потому что нравится им. Вот они вышли на пляж и лупят по мячу. Может, это не игра тогда? То, когда собрались люди, просто лупят по мячу. Ну да, есть правила. Уже то, что они лупят по мячу, это уже значит, что правила есть. Они именно по мячу лупят, а не почему попало. Да? По первому, что в голову взбредет. Они все сфокусированы на мече. Но а может быть, если нету конкретной цели в игре, там, например, условий победы нету, это не игра. Ну, они собрались и лупят по мячу по определенным правилам, без цели, просто для получения удовольствия. Это не игра. Если люди собрались без цели, то они собрались, шатаются и спонтанно что-то делают. У них нет цели. Увидели кошку, там, не знаю, погладили кошку, увидели скамейку, прыгнули через скамейку. Да, и каждый раз что-то новое рождается. Вот тут правил никаких нет. Вот. Это... Ну, и, допустим, может, это не собрание. Это собрание может быть, потому что, допустим, у них есть общая цель остаться вместе. Вот собрались 5 человек, и они идут все-таки вместе, а если они еще идут в разные стороны, и каждый делает что-то свое, вот тогда это не собрание, все. То есть, тогда это просто прохожие. Вот. А если они все-таки идут постоянно вместе и стараются держаться вместе, то, значит, это единственная цель, которая у них есть. А остальное каждый делает, что в голову взбредет. Вот. Но это может быть при этом... А, ну это может быть тоже игра, если тогда у них. Просто единственное правило, как бы, не расходиться. Вот. Идти вместе, а дальше делать, что хочешь. Но это такая очень эрзац. Мне кажется, это не игра, все-таки. Нужно понять, это, что называть игрой. Я считаю, что у игры должна быть конечная цель. Ну, Дмитрий, а все-таки у детей ведь не так. У детей нет этого, нет этой задачи победить или вообще какую-то конечную цель. Они просто хотят играть, потому что они хотят играть. Вот этот пресловутый пример с катанием машинки, или когда тебе ребенок бросает мяч и там просит вернуть ему обратно, ему просто нравится внимание, что к нему там на него обращают внимание и с ним как-то контактируют. И ему нравится, что дети могут часами сидеть вот так вот, катать машинку с тобой. Ему нравится взаимодействие участников, ему нравится. В том-то и дело. Вот, и разве это нельзя сказать, что ты играешь с ребенком? Или ребенок играет с тобой, когда вот так вот ты там 2 часа сидишь и катаешь машину. По сути, играете чего? Какую цель при этом преследует ребенок? Это не важно для определения собрания типа игра. Ну, Виктор, ты же сам сказал, что это противоречит определению собрания, если не будет цели. Нет, общая цель. Ну, хорошо, общая цель. Противоречит определению... Только цель просто играть. Смотри, а если ребенок сидит один и играет, это игра? Кажется, мы это уже обсуждали. Это не собрание. Это не собрание. Это может быть... Хорошо. То есть это в языке это называют игрой, но... Мы говорим на собрании. Хорошо. Хорошо, они вдвоем сидят, играют, катают машинку. Какую цель они преследуют? Катать машинку. Очевидно, катать машинку друг другу. Нет, не очевидно. Это одна из целей, потому что у них целенаправленная деятельность. Он сгибает руку, прицеливается, толкает машинку. Это целенаправленная деятельность. Он ее катает. Тот отвечает, ему обратно катает. Все продолжается именно потому, что они катают ее друг другу, а если он катнет ее дальше куда-то, машинка укатится. Нет, нет, это не цель. Для чего? Для познания мира. Вот. Ну, какая-то цель есть. Не знаю. Мне кажется, ты задаешь вопрос, зачем в природе существуют вот такие игровые собрания. То есть я могу ответить на этот вопрос, в такой постановке на этот вопрос. Потому что это самая первая доязыковая форма обмена там, знаками внимания, в общем, форма коллективной деятельности. Самая первая. Поэтому она поэтому и возникает первая у маленьких детей, и возникает в каких-то крайних случаях, да, там международных контактов или там, вот, как мы говорили, политических каких-то. То есть она это крайняя форма. Она и ранняя, она и какая-то экстремальная. Потому что это до общения, еще коммуникации нет, а обмен какой-то знаками есть. Вот мы это и назвали правилами. Может быть, как раз таки уделение знаков внимания это и относится к игре? При помощи соблюдения. Получается, что обмен знаками это и есть коммуникация, это и есть общение. Просто может быть это игра, это... примерно то же самое, что общение. Формулировка должна быть аналогичная, только звучать так. Собрание с... Подожди, тогда звучать так. Собрание с общей целью обмена сообщениями в довербальной там, форме, я не знаю. Я тогда зря сказал про знаки внимания, я возьму это обратно. Вот, потому что это очень близко к общению. В общем, я могу предложить еще раз вставить с общей целью коллективного поведения при помощи соблюдения установленных правил. Если ни в какую, если у вас есть несогласные, убрать при помощи и оставить с общей целью соблюдения установленных правил. Меня устроил бы такой вариант. Но, повтори, пожалуйста. Ну, меня бы устроил вариант короткий. Игра, собрание, соблюдение установленных меня правил. Меня тоже устраивает. Если можно усложнить, значит, игра, собрание с общей целью коллективного поведения при помощи соблюдения установленных правил. Это два разных вообще определения. Это не усложненное, это просто два разных определения. Дело в том, что коллективное поведение, в общем-то, является неким эрзацем взаимодействия участников, которые есть в самом собрании. Поэтому, в принципе, оно не нужно. Вот. То есть собрание вообще это взаимодействие участников. И самое простое, первое, так сказать, тип собрания игра, это просто когда мы к этому взаимодействию добавляем какие-то правила. Вот, все. А дальше будет дальше. Не до конца понимаю, что значит с целью коллективного. Ну, вот собрались люди, они находятся там, да, связаны с средством коммуникации, там, все, вместе собрались. А как взаимодействовать? Ну, смотрят друг на друга, хлопают глазами, а взаимодействовать как? Не знаю. И первое, что их может вот как-то, это вот некие правила взаимодействия. Разве это не будет неким языком? А может не быть языком? Ну, в смысле, не языком, а вот этим, то, что вообще некой формой. Где форма вообще? У нас изменилось? Нет. А, все, бежим. Собрание с общей целью обмена вообще непонятной участника. Вот тут тоже в этом случае получается, что люди, которые сначала сидят и хлопают друг на друга глазами, потом пытаются найти именно форму. Понятно. Они пытаются общаться, а не брать. Я так не понимаю. В смысле? Ну, вот ты просто тот пример, который ты привел. Вот что будут делать люди, которые вообще сначала просто сидят и не знают, что делать. Они будут искать формы для того, чтобы общаться. Они могут. Можно делать вместе дело и не общаться. Если ты знаешь алгоритм, как делается это дело. Вот тебе кинули мяч. Ты должен его другому передать, побежать, он тебя увидит, тебе отдаст, потом ты его загонаешь. Можете не общаться. Если ты знаешь, как это делать, он знает, как это делать, ты на него смотришь, как он, что он делает. Он смотрит, что ты делаешь. Вот ты побежал туда, он тебе мяч пнул. Теперь ты смотришь, где все. Вот твои туда побежали, ты туда пнул. Какое общение? Просто ты знаешь алгоритм, и он знает алгоритм. Или там просто люди стоят в кружке на пляже, тоже там волейбол, допустим. В кружке играют. Ты знаешь, как руки складывать, он знает, как руки складывать. И вот давай пошли друг другу перекидывать. Каждый сосредоточен на выполнении игровых действий. То есть, посмотреть, где находится твой партнер, это тоже игровое действие. При этом общения никого не происходит. Ты увидел, что он там стоит. Ты принял решение игровое. Может ли игра отличаться от общения использованием каких-то дополнительных средств? Где ты общение видишь? Вот если взять эрзац игры, где там общение? Я не про это говорю. Я говорю, что принципиальным отличием игры от общения не может ли быть как раз-таки использование каких-то дополнительных средств, кроме каких-то знаковых? Не может. может, потому что можно представить игру вообще без дополнительных средств. Даже пятнашки банальные. Игра без дополнительных средств. Вот можно общаться прикосновениями, да, там, друг друга там похлопал по плечу, там, типа, обернись, да, там, или там, он тебя толкнул в ответ, да, типа, отвали. Вот они пообщались. А можно пятнать. Это игровое действие, это не коммуникация. У меня накопилась усталость, потому что у меня вроде, ну хорошо, всегда... Я вот из тех двух вариантов, которые ты предложил, я однозначно за оставление правил в средствах в конце. Потому что, мне кажется, это... Там что-то у тебя было коллективное, чего-то ну, там. Я не против, я не понимаю, что это значит. Ну, коллективного поведения. Я... Последний раз. Мы собрались с целью коллективного поведения. Мы, да, то есть некого согласованного поведения. То есть мы собрались. Согласованного не фактически с целью поведения по правилам. Просто не при помощи, а по правилам. Цель собраться с целью поведения. Да. То, чтобы что-то действовать. Ну тогда с целью какой-то деятельности, потому что поведение это тоже не совсем. Деятельность. Поведение это то, что уже в игре присутствует, не является лицом. Нет, поэтому коллективного поведения. Есть поведение это произвольное. Действительно, собрание с общей целью осуществления коллективной деятельности по установленным правилам. Не при помощи, а все-таки по установленным правилам. Ох, ну это тоже можно к чему угодно применить. Это к чему угодно или при помощи осуществления установленных правил. Разница. И то можно к чему угодно желание. Да, поэтому мне в принципе не нравится определение игры, наверное. Ну потому что его получается, что его в любом случае можно пристроить как некий шаблон ко всему остальному. Это из-за чересчур обобщенного понимания правил. Давайте, может быть, к слову правило добавить еще правило чего-то, да? Может быть, добавить еще какое-то уточняющее слово, потому что в предыдущей версии, из-за того, что мы хотели добиться вложенности, мы специально, там, у нас были правила такие-то, потом были вообще правила, потом были правила, кроме правил обмена сообщениями, потом были правила обмена сообщениями, то есть мы пошли таким путем. Здесь мы хотим пойти другим путем. И в этом другом пути правила не являются универсальным словом. Вот. Поэтому в этом другом пути обмен сообщениями в понятными участниками форме это не правило. То есть в предыдущем пути это был частный случай правил. Но мы так и оговаривали. Поэтому мы писали правила, кроме правил обмена сообщений. В этой версии это должны быть все разные сущности. То есть применение научного метода это не... обмен сообщениями в понятной участниками форме, да, то есть это все разное должно быть. Поэтому, может быть, к слову правило добавить еще какое-то слово уточняющее, чтобы его нельзя было спутать с остальными. Правило чего, да, вот. Потому что введение условных правил... Ничего, игры. Нет, ну, это масло-масло, там, действий, там, не знаю, поступков. Это все можно тогда приписать. Почему мы не можем использовать снова слово «игра», если у нас есть игра в значении, например, когда один человек сидит и играет во что-то? Это у нас пока нет. Это в языке есть. Мы можем использовать игру в другом значении. Назвать две сущности одним словом? Хорошо. Ну, это можно всегда назвать... игра дефис собрания, да, а там будет игра какая-нибудь личная игра. Автономная игра. Просто если мы напишем правила собрания, то тоже будет не то, хотя бы правильно. Нет, мы же не имеем ничего в виду. Вот если сейчас опять-таки отступить от определения, то, по сути, какие правила соблюдаются? Ну какие правила соблюдаются в игре? Правила игры соблюдаются в игре. Поступков каких? Я-то имел в виду, что когда мы общаемся, да, у нас нет вот этих правил, которые были в игре. То есть в игре там были правила, что надо там обязательно куда-то, не знаю, там, бежать, здесь стоять, вот это у нас, этот должен обязательно у этого получить там следующее задание, там, и так далее. То есть, или, например, мы должны представлять, что палка это конь, там, ну, вот много каких-то. Вот, а когда мы общаемся, вот этого всего нет. Когда мы общаемся, есть язык, и мы там совершенно свободны. Мы не должны, то есть те, кто общаются, они уже не должны соблюдать правил никакой игры. То есть могут, конечно, совместить, но не должны. Вот и в этом смысле они разные. Вот. У них нет игровых ролей никаких. Может быть, действительно, игра это некий шаблон для всего остального. Почему бы нам не оставить так? Все остальное не вложено, а игра является шаблоном для всех. Мы как ни повернем, у нас так получается. Ну потому что все, о чем мы говорим, применимо ко всему остальному. В обслуживании, вот процесс, который происходит во время обслуживания, это ведь тоже, по сути, соблюдение каких-то правил. Я напоминаю, что мы построили... Мы построили версию, вложенную вот на этой вложенности, после чего закидали ее примерами, что а вот он тут игрок выпадает, он что выпадает, а вот тут мы перешли теперь к цели, то есть цель может быть не достигнута, но собрались с общей целью. А там они могут отвлекаться, там во время обучения могут общаться, играть, что угодно, но они собрались с целью обучения, то есть поменяли схему. Значит, теперь Оля предлагает обратно возвращаться. Нет, я не предлагаю обратно возвращаться. Я просто из того, что мы наговорили, я ни разу ни одной версии не услышала, которая бы не подошла ко всему остальному. Потому что, ну а где тогда, где описывается процесс, который происходит во время обслуживания? У нас не должен процесс, который происходит во время обслуживания в этой версии, нигде описываться. У нас должно описываться само собрание. То есть, Вить, но... На собрании может происходить то, что не относится к этому, к общей цели. Потому что собрания, они же в жизни разные. Ну, это вот эта концепция сейчас такая. Получается, вот. Что если цель любая у нас, или цель коллективного поведения, да, они там... Вот в обслуживании тоже есть какое-то коллективное поведение, одни там... покупают, другие продают, например, одни там производят и так далее. Вот. Это как раз-таки вот какое-то коллективное поведение. Но все они ходят куда-то по установленным правилам. Ты знаешь, что тебе нужно поехать туда, взять то-то для того, чтобы... Это не правило. Это решение в уникальной ситуации. Нет, это могут быть какие-то должностные инструкции. Ну, ладно. Нет, ну, Виктор, действительно, вот текущее собрание игры, вот текущее, оно не обхватывает все остальное. Я поэтому предлагаю к слову правило добавить какое-то уточняющее слово, но только не правило игры, а что-то про правило, вот что на участника подписывает. Ты говоришь, что это не Ну, не знаю, либо предложить, что именно ты хочешь добавить. Я вот не могу представить, что можно именно слово «правило» добавить что-то, что четко... Просто из текущего понимания вот, с общей целью коллективного поведения при помощи соблюдения установленных правил, ну вот это вот коллективное поведение, это очень широко, это по всему. И некие правила, которые... в обществе, скажем так, поменяются в разных сферах, они везде есть, они действительно давно установлены. практически так же давно, как в этих правилах политических игр и войны. Ну, то есть, не знаю, что можно добавить в слово «правило»? Я вообще склонна вернуться к первому определению, если честно. Когда цель, непосредственно цель является соблюдением права. Тогда мне гораздо более понятно, что является игрой. Вот лично мне. То есть тогда, я не знаю ни одного то есть примера. В таком случае просто получается, что если есть какие-то правила, которые являются средством, да, вот как в случае с должностными инструкциями, то тогда это не игра. А когда, то есть вот если это вот целью оказания услуги, а там даже есть правила, но общая цель оказания услуги, да, правила вспомогательные, тогда отличается. А игра единственная, у которых именно правила являются самоцелью. Вот тогда она отличается. А у остальных тоже есть у всех правила, но они все как раз являются средствами. И да, я приведите пример, мне кажется, один, чтобы правила были целью. Значит, я еще раз говорю, что это не цель участника. Это не исчезающая. Это цель собрания. Цель собрания. Если человек... Пример, приведи хотя бы один. Любая игра. Если человек не соблюдает правила, он не участвует в игре. Все. Это средство. Это цель. Цель любого собрания. Возьмем любое собрание как пример. Собрание, вот собрались люди для того, чтобы, не знаю, погрызть семечки на кухне. В случае с игрой. Они хотят вот эти правила действовать. Они хотят действий. По этим правилам. Вот они для этого пришли. Игра же ради игры. Нет, они пришли, чтобы погрызть семки. Так. Или там поиграть в футбол. У каждого своя цель. Нет у них никакой общей цели. Опять 25. Тогда как мы их, по какому признаку мы их относим к одному собранию? Как мы узнаем, что они друг с другом играют? По какому признаку мы узнаем, что они играют друг с другом? То, что они являются собранием, это уже вписано в это. Нет, да, здесь есть целевое. Вот это условие. Остальное будет выполняться, все понятно. Но вот это вот... Это не будет, потому что не определено. У нас эта цель нужна, чтобы отличить случайных прохожих, оказавшихся на одном перекрестке. Вот они оказались, у них все выполняется, кроме того, что цель нет общей цели. Цель тут же нарисовалась. У каждого своя. Общей цели нет. Общая цель собрания будет каждый раз. Как их обобщить? Какой это тип? Это общий среди всех общих целей. Если общая цель будет каждый раз, как их обобщить и отличить от всех остальных общих целей? Именно эти общие цели, чем они отличаются от этих общих целей? Вот эти остальные, которые... Они не будут являться целями обмена сообщений в понятной всем участникам форме. Они не будут являться... Так надо написать. Нет. Не нужно писать этого. Смотри, вот у нас правило в игре, да, это средство. Но это не получается средство участия в этом собрании. Да, на нас. Что? Ир, я прослушала, извините. Правила игры, если рассматривать как средство, это получается средство быть принадлежащим собранию, данному собранию. Ну что такое соблюдение правил с помощью игры? Ты их соблюдаешь, и тем самым ты принадлежишь данному собранию. Так, ладно, я сама не подумала, что хотела сказать. Мы устали, и уже все. Я понял. Я, в принципе, понимаю, на самом деле... Олю, я понимаю, о чем речь, но просто вот выделять игру как что-то отдельное, что-то другого ничего в голову не приходит. Либо мы действительно под игрой начинаем понимать некое очень базовое понятие, которое не то чтобы какой-то отдельный простой кусочек, а это скорее понятие, которое обхватывает и включает в себя все остальные виды взаимодействия. Просто штука в том, что если в игре общая цель – это соблюдение правил, то во всех остальных случаях соблюдение каких-то других правил будет средством, а общая цель будет другая. Нет, я понимаю. То, что он лечит его другим, я это тоже понимаю. Потому что это, ну... Действительно, когда ребенок учится играть, он учится просто соблюдать какие-то правила. И все. Какие-то, любые, такие, сякие, пятые, там, пятисотые. Вот, а потом уже у него появляется следующая цель. Например, он учится общаться. Их использовать. Он не учится... Значит, использовать, соблюдать. У него целью, это не является. Он просто учится их соблюдать. Использовать. А может быть, вы спросите, как он по поводу детей? Может быть, вы спросите, потому что я сидела думала, да? Мальчика маленький играет в машину. Вот мне хочется понять, с какой целью они это делают, если честно. Вот мне лично сложно. Может, мы кого-то спросим, что у них за цель? Ну, может быть, у каких-то педагогов, у того же Селезнёва, вот просто задать вопрос. Как он, что он думает на эту тему? Они социализируются. Но в итоге мне все-таки как-то... Вот это твои личности осознанно, понимаешь? Это, ну и что-то неосознанно. Это, грубо говоря, ну, заложенное, можно сказать, стремление. Так вот, я все-таки так думаю, что изначальная там система вложенности вот этих собраний, она верная. Это, как, грубо говоря, как игра, это как минимальная структурная единица. Ну, грубо говоря, там, как этот... как аминокислота, из которой собираются уже там общение, обучение. А обучение может уже там из общения, там игры и всего прочего собираться. Ну, то есть это... Ну, не обязательно. Обслуживание не обязательно может присутствовать в исследовании. Обязательно, потому что в тот раз мы хорошо сказали, исследование – это тоже оказание услуги, но с... То есть, как бы заказчик говорит конкретно, что надо сделать, а здесь ты не знаешь, что ты сделаешь, не знаешь, что ты получишь. Что если мы включаем сюда вложенность, то я могу вам привести обратные примеры, что в обратную сторону тоже вкладывается. Мы... Общение есть в игре в любом случае. Значит, мы, мне кажется, очень близки к решению задачи, вот, но просто не все согласны. Через общую цель, да, смотри, Оль, не то, что присутствует. Важно не то, что присутствует, важно то, что является общей целью. А то, что является средствами, это вот присутствует. Понимаешь? То есть в исследовании есть общение, но оно является средством, чтобы решить общую цель получения знания при помощи научного метода. Вот. Могут быть какие-то установленные правила, которые тоже являются средством достижения общей цели получения знания при помощи научного метода. Вот через эту общую цель и средство мы как раз и можем эту вложенность обеспечить. То есть все, что вложено, оно все будет в средствах. А различать мы их будем только по общей цели. И поэтому нет проблемы, что мы здесь говорим с общей целью соблюдения правил. Есть. Никакой проблемы нет. Наоборот, это и есть это решение. Неужели не могут собраться люди для нет. того, чтобы поступать определенным образом? Вот собрались люди... Собрались люди, чтобы забирать дядек в ворота. Вот собрались, чтобы поступать определенным образом, по правилам. И больше ни для чего. Они, то есть это единственная цель, которая их всех объединяет. Дальше у каждого есть еще какая-то своя. Но это действительно так. Как еще описать эту ситуацию? Люди собрались, смотрите. Чтобы... Ну, пусть уже смотрите, давайте. Просто... Давайте по порядку. Кто? Говорить. Ну, кто? Или того, кто говорит? Смотрите. Как я вижу себе, ну, мы можем легко и непринужденно проследить все это по развитию того же самого человека, ребенка. Чтобы начать какое-то общение, какую-то коммуникацию с другим человеком, маленький человек должен научиться этому. Ну, то есть научиться, грубо говоря, там, каким-то образом там, коммуницировать, ну, каким-то образом взаимодействовать. Ну, наверное, да, по правилам, потому что до общения... Он этому учится до общения, ну, по большому счету. Следующий этап – это общение. То есть, по большому счету, все эти этапы, это, ну, все, точнее, эти собрания, виды собраний, это этапы обучения человека методом, тем методом, которые ему помогут перейти к исследованию. Ну, как-то так. Эти уровни взяты из официальной научной теории социализации человека. это из читалки, вот. Вот эта игра, общение, обучение, вот эти термины, потом оно обслуживание, это работа, это взято из существующей педагогики, психологии и всего прочего. Ну, я, честно говоря, об этом уже говорю, просто это, ну, по большому счету, целью каждого собрания, каждого этого этапа, это научиться, ну, применять как какой-то метод, так скажем. Так, может быть, цель игры — это научиться соблюдать правила? У нас проблема в том, что объясните это таким образом, что Оля поняла, что мы имеем в виду. А вот смотрите, не Оля сейчас за маленькие меня настраивает, потому что ты сейчас говоришь не то, о чем я говорю. Оля поняла, что в реальности это существует. Нет, так может, у маленьких детей действительно цель научиться играть по правилам? То есть, может быть, у них действительно цель вот эти правила выискивать в жизни, которые везде есть, да, и понимать, что они есть. И их цель игры основная, ну, когда они играют, может быть, действительно понимание правил жизни в разных сферах. То есть цель учиться играть по правилам. Ира, опять-таки, ты говоришь про личную цель. Когда говоришь, когда какая цель у ребенка, это его личная цель. Нет, это не имеет в виду цели, это неосознанно. Когда мы говорим про игры все-таки детей, это метод, как вот маленьких детей, там нет особой осознанности, чтобы он личный цель существовал. Это именно база. Мне кажется, это именно база игры, именно игра маленьких детей. Я согласен с Ирой, да. Определение собрания должно подходить и к маленьким детям, и к большим детям. Да я же не против, я же говорю о том, что если нам, например, хотя бы вот мы у какого-то педагога просто, вот мне просто сложно понять, я не изучала эту тему. Если действительно цель детей, когда они играют, да, это научиться соблюдать правила, то это никак не противоречит твоему определению о цели соблюдения правил. Никак, это просто подтверждает. Я это понимаю, в просто у нас сейчас задача другая. В одной игре целью соблюдения самих правил нет. Просто если мы возьмем любой пример, можем сказать все что угодно, чтобы их использовать. Зачем нужны правила? Как их использовать? Зачем нужна методология в исследовании? Чтобы ее использовать? Оль, мы возвращаемся к старой истории. А зачем использовать методологию научную? Есть цели средства, есть цели средства. Да, ты сейчас опять путаница с этим. Если у тебя кирпич является средством, чтобы сложить дом, то когда у тебя нет кирпича, то у тебя цель достать кирпич. Или сделать кирпич. Понимаешь? Кирпич является целью, когда ты ее получил. Кирпич является средством, тот же самый кирпич. Для того, чтобы построить дом. Так же и здесь. Правило является средством для того, чтобы взаимодействовать определенным образом. Но пока ты его не соблюдаешь, правило, оно является целью. Вот когда ты соблюдаешь правило, то есть цель твоя, все, соблю. Вот соблюдаемые правила, достигнутая цель, да, соблюдаемые правила, и становится средством. Существует. Как ты можешь описать любую игру в таком случае? Какая цель объединяет всех участников? Такой цели нет. Единой, которая вопрос. Бы относилась хорошо, к всем собраниям, нет. Хорошо. Хорошо. Чтобы соблюдать правила, нужно иметь предварительную цель их соблюдать. Я не понимаю смысла вопроса. Давай тогда все остальное перепишем, что исследование — это собрание с общей целью использования научного метода. Давай перепишем общение, обучение. Вот это то же самое. Просто то, о чем ты говоришь, это то же самое. Если мы берем средства и считаем, что для того, чтобы использовать научный метод, например, мы берем научный метод и говорим, ну ведь для того, чтобы использовать научный метод, нам нужно задаться целью использовать научный метод. В ситуации, в игре нет другой цели, кроме соблюдения правил. Поэтому это аналогия. Мы пытались ее примерить, она не... Потому что правила, они взаимодействие участников структурируют, они относятся. То есть мы уже писали этот вариант. с общей целью взаимодействия участников при помощи соблюдения установленных правил. Он тебе нравился, но у нас взаимодействие участников дублирует, уже в слове собрание спрятано. Ведь это определение искусственное и к реальной жизни не имеет никакого отношения. Как ты реальную жизнь? Как тогда ее пишешь? Я... Так может быть, игра, почему к реальной жизни не имеет? Если мы считаем, что игра – это цель собрания, с помощью которого, условно говоря, учатся пользоваться этим средством, да, то есть средство у многих – это соблюдение некоторых правил. А здесь получается цель – соблюдать эти правила, то есть цель – научиться пользоваться этим средством. То есть, ну, не знаю. Мне кажется, вот если пойти с детей, и с их основной как бы цели, как они играют, если действительно окажется, что их основная цель – это именно научиться соблюдать эти правила, то все сложится. Это получается, мы учимся пользоваться средством. Дети учатся пользоваться средством, они учатся, в принципе, соблюдать правила в разных ситуациях. Но целью это не является. Любой почему? Цель собрания – научиться этим, ну… Так это другая цель, она в правилах и определена. Ну, это же любая другая цель игры, любое содержание, любая другая. Она любая имеет... цель собрания она... каждый раз определяется по-новому. Ну, это же правило и есть. Ну, это же и есть правило. Если у тебя, правило. У тебя вот у этой игры цель забросить мяч в корзину, это будет в правилах написано. Если у тебя цель изобразить этих там каких-нибудь чертиков, пляшущих вокруг елки, это будет... тоже в правилах фактически. Это же внутри правил то, о чем ты говоришь. Каждая индивидуальная особенность игры – это ее правила. Поэтому у каждой игры, у каждого собрания игры свои особые правила. Возможно, неявные. Но это все внутри, внутри вот этого слова установленные правила. То, что ты говоришь каждый. Поэтому, чтобы это обобщить и охарактеризовать все такие случаи, мы и говорим. Соблюдение установленных правил. Индивидуальность каждой игры и каждого собрания игры внутри вот этой фразы «установленные правила». Слушайте, Дмитрий, ты что думаешь? Я думаю, что надо уже закругляться. Не, ну можно закругляться, конечно, но как-то мы опять на одном и том же закончили. Ну, в любом случае, мы дали, вон, переписали эти все строки. Не, ну, в принципе, вы можете демократическим методом проголосовать. Да против не против тебя, просто ты говоришь, в реальности такого нет. И задаю вопрос, ну как нет, вот. Может, это нужно... никогда не является целью. Целью баскетбола не является забросить мяч в корзину. Вот все, кто выходит на баскетбольную площадку, они не хотят забросить мяч в корзину. Целью игры в баскетбол не является соблюдение вообще всех правил. Баскетбола. Баскетбола. Как тогда? Целью игры в баскетбол как раз таки является либо там побегать, либо... Это индивидуальная цель. Либо победить. Это индивидуальная цель. Я и говорю, что каждый раз цель будет разная. Индивидуальных участников, а не то, что объединяет всех участников, которые вышли играть в баскетбол. А то, что объединяет, они, у них есть цель соблюсти, как у них может не быть цели соблюсти правила? Они используют эти правила. Может, у них цель наиболее эффективно соблюсти правила. А чтобы средства обрести, если... нужно... Это другое, это нечто, то, что ты описываешь, это нечто вообще перед игрой. Это вообще к самой игре не относится тогда. Если мы говорим, это и перед игрой, и по ходу, потому что по ходу тоже не надо забывать правила. И перед надо узнать, а потом по ходу... Время игры нужно использовать правила. Если мы говорим о том, что игра – это процесс узнавания правил, то это то, что вообще предшествует игре. Чтобы использовать, надо их соблюдать. Чтобы соблюдать, надо задать такой целью. Игра, правило сначала цель, потом средство. Почему ты разрезаешь? Исследовать нужно использовать научный метод. Чтобы использовать научный метод, нужно этот научный метод изучить. Но изучение научного метода не является исследованием. Мы можем вместо получения знаний при помощи научного метода переписать с общей целью научного получения знания. Вот как-нибудь так. И не будет этой конструкции, не будет этой двойственности. Не надо, мне кажется, не надо. Бросается в глаза. Просто Оля разрывает, хочет Ну, давайте мы сделаем паузу. Оля хочет, чтобы соблюдение правил стало средством. Но они, это разные этапы. Например, изучение научного метода – это один этап. Вообще, это подготовка к исследованию. Здесь же не изучение правил, а соблюдение. Соблюдать нужно правила постоянно. И во время игры, и до игры, и потом помните, и во время игры. В исследовании использование научного метода – это не изучение научного метода. Правильно, и там это не изучение правил, а соблюдение правил. Если все за, то напишите, как хотите. Почему ты против этого? Я просто напишу другое, которое определение рядом. Давайте мы там закончим, и, может быть, в следующий раз... Что тебе мешает? С тобой все согласны. Я считаю, что все доказали, что ты не согласна. Я считаю, что не доказали совершенно. Какой-то абсурд просто. Ну покажи, где абсурд. Я тысячу раз произношу. Я тебе на это что отвечаю? Я тебе на что на это отвечаю? Это неубедительно. Я тебе на это что отвечаю? Что, чтобы использовать правила, нужно их соблюдать. Я тебе на это возражаю, что для того, чтобы исследовать, нужно знать научный метод. Я не понимаю этого совершенно. Просто это два разных этапа. Ты говоришь о том, что предшествует самому соблюдению правил. Самой игре. Соблюдение правил сопровождает всю игру непрерывно, а не предшествует. И более того, ничего, кроме соблюдения правил в игре, что всех бы объединяло, ты нету. Говоришь, ты просто говоришь, для того, чтобы играть, нужно соблюдать правила. Но я утверждаю, что соблюдение правил — это средство. Как и в исследовании, средство — это использование научного метода. Но использование научного метода — это не само исследование. Значит, смотри. То есть знание... Я, кажется, еще есть новую версию, новый заход придумал. Смотри, вот, естественно, каждый участник на собрание идет своей личной целью, да, и соблюдение общей цели собрания, которая объединит всех участников собрания, может выступать средством для этого участника по отношению к его личной цели. То есть, вот как Оля приводила пример, в баскетбол человек приходит побегать, все пришли побегать, да, но это их личная цель — побегать. А они хотят побегать в форме баскетбола. Поэтому, чтобы собрание баскетбольное состоялось, им нужно, чтобы у них общая цель была соблюсти правила баскетбола. И тогда вот они станут средством для их достижения личной цели. Вот. Но для собрания все равно общей целью будет соблюдение правил, и все. Витя, не мучай меня, пожалуйста. Напиши, что это с целью соблюдения правил. Все, и давайте закончим собрание. Ну, закончим мы точно. Ладно. Всех поздравляю. Так. Может быть, еще напишешь этот премьер последний? Или ты его не забыл? Какой? Ну, по поводу того, что, чтобы, в принципе, собрание состоялось, все должны задаться общей целью соблюдать правила. В определении. Ну, ладно. Ну, да, в общем. И на записи есть, если что.